Отделение Догатала двигалось по улицам, не опускаясь на землю и не переставая вести наблюдение. Для моторизованного отряда 7-й роты, проникавшего во вражеский город далеко впереди основных сил капитана, это было делом привычным. Но в данном случае противник преподнес несколько неприятных сюрпризов. Армия искусственных существ, наводнившая обреченный город, оказала яростное сопротивление. И это еще до того, как передовые отряды несущих слова столкнулись с обсидианами. Догатал одним из первых засек такое создание. Он наклонился вперед в седле и переключил визор шлема на максимальное приближение, чтобы рассмотреть величественно вышагивающее по улице черное сооружение. «Кровь у Резена!» — воскликнул он. Это существо достигало второго этажа. Машина на шести конечностях с корпусом не из прозрачного стекла, а из непроницаемо черного. Он немедленно доложил о своей находке капитану. А воины отделения тем временем открыли огонь. Установленные на каждом байке болтеры выдали оглушительные очереди. Но шестиногий робот даже не соизволил обратить на них внимание. Несмотря на значительный вес, машина двигалась, не вонзая в землю клинки на ногах. «Отступаем!» — приказал Догатал своим братьям. И они отступили, и отступили быстро. Серые байки зарычали, поворачивая под самыми невероятными углами. Покрышки с визгом цеплялись за гладкие камни. Мчавшийся впереди Корус вильнул и резко затормозил. «Осторожнее!» — предостерег его Догатал. «Тебе легко говорить, сержант!» — огрызнулся Корус. Догатал сновал между байками своих братьев, легко их обгоняя. Его гравицикл парил в 2 метрах над дорогой и устремлялся вперед под вой двигателя при малейшем нажатии на акселератор. Реактивный байк работал намного чище, чем его кузены, наземные мотоциклы остальных воинов отделения Догатала. Несущий слово наклонился вправо, проходя очередной невероятный поворот извилистой улицы стеклянного города. Он притормозил, едва заметно, только чтобы его братья не отставали. Впереди между 2 шпилями вдруг показался еще один огромный шестиногий робот. И его безликий черный череп уже окутался ореолом молний. «Еще один обсидиан», — доложил по воксу Догатал, пользуясь услышанным в других донесениях, несущих слово обозначением противника. «Нас зажимают в клещи», — заметил подъехавший Корус. «Будем атаковать?» «Зачем? Только напрасно потратим снаряды». Догатал нажал на акселератор, его двигатель взревел громче, и руки ощутили знакомую тягу. «За мной!» Он качнулся влево, сворачивая на боковую улицу. «Мы не можем без конца убегать», — проворчал Корус. «Если так будет продолжаться, у нас кончится горючее». Разведчики Догатала скрылись за ближайшим углом. И тогда он в гудении своего байка тоже услышал нетерпение. Корус прав. Двигатели требуют топлива, а оно подходит к концу, после долгих часов игры в кошки-мышки на улицах города. Пока отделение занималось разведкой для главных сил братства Зубчатого Солнца. «Мы не убегаем», — произнес он. Улица внезапно потемнела, и воздух наполнился ревом мощных двигателей. Затмившее солнце судно несло на корпусе изображение бионического черепа, символа жрецов Марса. На лице Догатала под щитком шлема появилась улыбка. «Мы просто ищем место, где мог бы приземлиться Карфаген».